Глава третья. Один. Джейк и Бенни Слайтман все утро того же дня скидывали тюки сена с верхних сеновалов трех амбаров Рокинг-Би на нижние, а потом потрошили их. Во второй половине дня плавали и плескались на отмелях Уайи, избегая глубоких мест, где вода уже заметно остыла. Между этими занятиями съели ланч в компании дюжины наемных работников, но не Слайтмана-старшего, с раннего утра уехавшего по своим делам на ранчо Телфорда. «Никогда не видел, чтобы Бен так много работал», — улыбнулся повар, ставя на стол большую тарелку с жареной картошкой, на которую мальчишки тут же набросились. «Ты его загоняешь, Джейк». Джейк, собственно, к этому и стремился. Он полагал, что Бенни заснет как убитый после того, как все утро они ворочали тюки с сеном, потом плавали, а под вечер еще и по десятку раз спрыгнули с крыши в сток сена. Джейк лишь боялся, что заснуть мог и он. Поэтому вечером, когда закат уже догорал, он взял с собой Иши и пошел к водяному насосу помыться. Вымыл лицо, побрызгал на зверька, который радостно слизнул с шерсти капельки воды. Потом Джейк опустился на колено, двумя руками осторожно взялся за мордочку ушастика-путаника. «Послушай меня, Иш!» «Иш!» «Скоро я пойду спать, но хочу, чтобы ты разбудил меня, как только встанет луна. Тихонько. Ты понимаешь?» «Иш!» — последовало в ответ. Что сия означало, никто, наверное, сказать не мог, но Джейк решил, что ушастик его понял. Потому что верил выше. Или потому что любил его, а может, первое не отличалось для Джейка от второго. «Когда взойдет луна? Скажи, луна, Иш». «Луна». Это обнадеживало, но Джейк, тем не менее, установил и внутренний будильник, дабы он зазвенел, когда взойдет луна. Потому что решил пойти туда, где той ночью видел отца Бенни и Энди. Ему не хотелось верить, что отец Бенни как-то связан с волками. И Энди тоже. А потому следовало разобраться, где правда. Именно так бы и поступил Роланд. Если не по вышеуказанной причине, то по другой.